Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, пришедшие на собрание, сегодня, вот сейчас перед нашей общей молитвой, я хотел бы напомнить одно место Священного Писания, одно из тех учений, поучений, которые Христос оставлял ученикам Своим. Очень важное такое поучение. Итак, просто у меня какие-то так вот мысли были некоторые вот в последнее время по этим стихам. Я хотел бы поделиться. Я буду читать Евангелие от Луки, 12 глава. Я прочитаю первые два стиха, первый и второй стих. Евангелие Луки, 12 глава, первый и второй стих. Я думаю, оно для многих хорошо знакомо, это место. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы“». Он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Друзья, вообще вот Христос, как бы, когда говорил эти слова, вы знаете, вот он интересно так, он говорит: «Берегитесь». Знаете, некоторое время назад мне пришлось быть в Средней Азии, и я вспоминаю как-то однажды такой случай интересный получился. Ну, утром встаем, летом такое жарко, солнце там рано встает, жара, и вот я вышел из дома, и надо было мне подойти, там у нас пристроечка такая была, там закрыта, там братья, по-моему, отдыхали. И я утром встал, вышел, иду к двери подходить, и смотрю на двери, знаете, веревку кто-то намотал на ручки. И я такой подхожу, знаете, и думаю, кто ночью намотал веревку, у нас забор там как бы. И только руку протягиваю, и вдруг эта веревка соскальзывает, и раз, и поползла. Змея. Вы знаете, я так как-то думаю, я не знаю, ядовитая, не еда, не знаю, совершенно, я не знаю. Она уползла, я ее не догонял, мне неинтересно было. Но просто, вы знаете, я думаю, вот как беречься, а? Ну, бывают такие моменты, которые, ну, как сказать, вот, ну, просто я, ну, я никак не ожидал. А вот, знаете, Христос говорит такие слова к ученикам. Он говорит: берегитесь закваски фарисейской. Братья и сестры, слово «берегитесь» – это значит, есть такая опасность, которую бывает не всегда сразу даже осознаешь или поймешь, но она существует. И он говорил, когда собрались тысячи народа, он эти слова в первую очередь адресовал кому? Ученикам своим. Вот есть одна серьезная опасность, которая есть для народа Божьего, для учеников – это лицемерие. Друзья, у меня вопрос такой, вот я немножко взял, может, она тема такая сложная, но у меня как-то были вот эти размышления, думаю, вообще, а что такое лицемерие, как вот вы понимаете? Вообще, вот если брать в Евангелии, евангелисты, они два как бы греха, которые с одним корнем, лицемерие и лицеприятие, да, вот два греха, они в принципе как бы близкие. Вот Иаков говорит о лицеприятии: если в собрание ваше войдет человек с богатым перстнем, там, в богатой одежде, войдет и бедный, и вот вы одному скажете, глядя на богатого, тебе хорошо здесь сесть, а этому бедному ты сядь там, вы поступаете с лицеприятием, Иаков говорит, и грех делаете. Вот что такое лицемерие и что такое лицеприятие? Как вот вы понимаете? Вы знаете, я вот так думал, вот лицемерие, что такое лицемерие? Вот лицо мерить, так что ли понимать? Я думаю, вот зайдет человек богатый, это что значит? Это надо взять рулеточку, да, аккуратненько подойти и замерить его, длину носа, да, лицо померить, так что ли? Вы знаете, нет, ну я бывает с детьми так, знаете, когда читаю Писание, я с ними говорю, разбираю, как вот вы понимаете? Вы знаете, да нет, наверное, здесь немножко сложнее. Лицемерие, наверное, это такой грех. Другими словами, здесь, наверное, я не берусь за правильность утверждения, братья и сестры, вы меня строго не судите, я не читал русский словарь или как там значение слов, но насколько для себя понимаю, слово «лицемерие», оно говорит о том, что из двух слов «лицо» и «мера», да? Вот есть понятие «мерить», а есть слово «мера», как «измерение». Ну, то есть принимать, вот меры бывают разные, килограммы, граммы, да, километры, там, метры. А вот лицо тоже можно менять в определенную меру. То есть лицо делать удивленным, да, или радостным, или еще каким-то. Так вот лицемерие – это, как сказать, делать лицо, ну, бывает, знаете, говорят, как хамелеон, да, про человека. Так вот делать лицо, делать такое лицо, чтобы оно выглядело праведным. Другими словами, можно так объяснить, но насколько я понимаю, делать свою линию поведения таким, чтобы со стороны мое поведение, оно для всех выглядело праведным, справедливым, правильным, да? Вот это называется лицемерие, при этом совершенно не обращая на внутреннее состояние. То есть, когда происходит разрыв между моим внешним поведением и лицом, бывает, лицо можно сделать, знаете, такое серьезное, допустим, да, такое благочестивое, там, ну или еще, или наоборот, делать вид, там, то есть, такую позицию занимать. Вы знаете, ну, говоря сегодня, можно много говорить, но лучше, наверное, посмотреть на примерах Писания. Вы знаете, я в свое время тоже и свидетельствовал как-то об этом. Знаете, я когда впервые читал Библию, и одна книга, которая для меня очень дорога, это книга Иова, классический пример. Вы знаете, я вспоминаю, когда я первый раз ее прочитал, ну, знаете, во-первых, мне было интересно. Во-первых, просто вот и этот удивительный человек, этот праведник Ветхого Завета, друзья, когда пришли, вы знаете, я прочитал эту книгу быстро, взахлеб, и там много они говорили, и вы знаете, я в конце, я ничего не понял. Когда окончание, вся развязка, когда Бог благословляет Иова, говорит, что друзей направляет, идите к Иову, пусть он помолится за вас, только его лицо я приму. Вы знаете, я, честно говоря, не совсем понял. Не, ну я понял, что они ему что-то утешали, а утешить не смогли. Вот я так понял на тот момент. Вы знаете, прошло, я не помню, какое-то время, и вдруг кто-то вот как-то, я где-то услышал, что говорили, это лицемеры были. Вы знаете, сначала я не понял, думаю, а в чем же вот лицемерие заключалось? Друзья, и знаете, я хочу обратиться к их же словам сегодня, взять и открыть книгу Иова и прочитать для нашего примера, чтобы нам было понятно, что такое лицемерие. Я открою книгу Иова, 4 глава. Значит, ситуация как? Что Иов, когда все это произошли, события, я говорю для тех, кто, может быть, помнит хорошо эту книгу, да? И вот пришли трое друзей утешать его. И вот как же они утешали? 4 глава, когда начинает первые слова говорить Елифаз Фимонитянин. Вот обратите внимание. «И отвечал Елифаз Фимонитянин и сказал, если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли тебе будет? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки ты поддерживал, падающего выставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы? Когда, как я видал, то оравшие нечести и сеявшие зло пожинают его». Друзья, вы знаете, обратите внимание, интересное рассуждение. Он задает вопрос Иову. Он говорит, вспомни, погибал ли кто невинный? Друзья, вспомните, кто-нибудь невинный погибал? Вот вспомни-ка, вы знаете, так и хочется поддакнуть. Ну да, ну Бог же не допустит такого, чтобы невинный человек и пострадал. Вы знаете, я вот так думаю, подойти, вот если такой линии рассуждения придерживаться, подойти, когда побивали камнями на Уфе, и сказать, ну, Уфе, ты не помнишь, а погибал ли кто невинный? Наверное, ты виноват в чем-нибудь. Или подойти к другому праведнику, да, Авель, когда его Каин убивал, да. Вы знаете, вот линия поведения такая интересная, такие слова, они кажутся на первый взгляд очень праведными, да, такими возвышенными. Вы знаете, но за этими словами пустота. Вот что такое лицемерие? Вы знаете, вот он дальше говорит такие слова. «Погибал ли кто невинный? Где праведные были искореняемы?» Друзья, где праведные были искореняемы? Такого никогда не было, да? Да сколько угодно. Да бывает и праведники страдают. Да бывает и невинные страдают. Вы знаете, а это сделать внешний вид, что такого у Бога никогда не бывает. Вы знаете, там дальше, потом, если вот интересно читать, в 13 главе Иов говорит, хотя вы и скрытно лицемерите, они его пытаются обличить, вот таким образом утешить, а Иов противопоставляет. Вы знаете, я вот сегодня немножко как бы говорю об этом, вы знаете, вот он рассуждает так, да где же праведники были искореняемы? Вы знаете, бывает такое, а где у нас церковь не ошибается? Вы знаете, братья и сестры, церковь не ошибается? Братья и сестры, бывает, ошибаются. Служители никогда не ошибаются. Братья и сестры ошибаются. Ровно так же ошибаются. Но есть большая опасность, когда мы начинаем... В этом есть лицемерие, друзья. Вот Христос сказал, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Друзья, вы знаете, еще в чем опасность лицемерия? Что оно очень заразительно. Вы знаете, он не случайно, Христос сравнивает лицемерие с закваской. Вот что такое закваска? Вот чуть-чуть добавь, и вы знаете, очень легко передается. Апостол Павел в послании к Галатам говорит о Петре. Я думаю, что вы помните этот момент. Когда пишет послание к Галатам, он говорит, что Я прочитаю немножко, это Галатам, 2 глава, 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Вы знаете, я не знаком с Варнавою, но вот с точки зрения Павла, я так понимаю, это был такой человек, который лицемерию не поддавался. Но вот в данном случае дошло до такого, что даже Варнава был увлечен. Вы знаете, вот как это понять «увлечен»? Но вы знаете, когда один так рассуждает, другой и невольно, и я так начинаю рассуждать, ну, чтобы как бы под всех, знаете. Вы знаете, у меня не так давно был один такой случай, ну, может быть, он... Мне немножко стыдно за него говорить, но он был. Знаете, у нас, где я работаю, там улица такая, она односторонняя, значит, одна дорога движется, ну, одна полоса в одну сторону, одна в другую, просторная улица. У нас поменяли светофор. И светофор поставили таким образом, он такой, значит, наверное, секунд 40 он пропускает вот машины. А пешеходный переход там буквально на 5 секунд включается, а мне постоянно через него надо ходить. И вот я как-то некоторое время назад куда-то мне надо было спешил. И я подхожу к светофору, стоят люди, горит красный. И я стою, жду, а мне опаздывал. Вы знаете, я посмотрел вправо, посмотрел влево, машин метров за 500, но вся улица пустая. И я побежал, ну тороплюсь, побежал. И вы знаете, я когда перебежал уже дорогу, побежал дальше, что-то я так вот чуть назад обернулся, а вы знаете, а люди пошли. Не все, а некоторые пошли. Вы знаете, я думаю, я их увлек. Вы знаете, невольно увлек. Вы знаете, ситуация потом повторилась. Опять точно, опять я спешил, опять. Вы знаете, я смотрю, люди до того, пока я подошел, они стояли. Как только я пошел, они пошли за мной. Вы знаете, я потом думаю, Господи, прости меня. Я подал пример. Я подал пример. Вы знаете, вот лицемерие, вот оно увлекает. Вот точно так же очень-очень легко увлечься. В чем опасность? Берегитесь закваски фарисейской, которая лицемерие. Оно поражает все, братья и сестры. По церкви очень может разноситься очень быстро. Вы знаете, вот Бог в свое время, когда говорил с Иовом, он говорил, только лицо его я приму, да, друзьям, он говорит. Почему? Потому что вы говорили о мне не так верно. Вы знаете, вот в нашей жизни нам очень важно сердце свое и пути свои хранить от лицемерия. Вы знаете, очень важно нам, ну, как бы сказать, не, это хорошо, когда мы заботимся, что о нас думают люди, и стараться этому придерживаться. Во-первых, церковь поставлена на очень такое, знаете, как бы сказать, ответственное положение, что действительно, когда мы проповедуем Евангелие, люди ждут от нас, что мы сами так живем. Вы знаете, а, наверное, в жизни не всегда так получается, я думаю, да? И здесь есть опасность впасть в лицемерие, то есть делать вид хорошо того, чего хорошо не является. Вы знаете, вот благословил бы нас Бог, чтобы нам вот наша внутренняя вот эта вот составляющая с нашим внешним лицевым, с лицевой стороной, наше внешнее поведение, чтобы не было большого расстояния, чтобы нам не впадать в лицемерие, чтобы Бог нас от этого сохранил. Берегитесь закваски, которые есть в лицемерии. Пусть нас Бог благословит, чтобы нам стараться так жить. Слава Ему, аминь. Помолимся.